Соловьев хотя и пишет, что радость по поводу возвращения части белорусских земель омрачалась мыслью о разделе, о незаконности захвата Пруссии и Австрии польских земель, тем не менее на деле солидаризируются с позицией Екатерины II. Нельзя согласиться и с рассуждениями Соловьева о правах победителей и побежденных, в которых он пытается доказать справедливость военных захватов чужих территорий. Он заявляет, что Белоруссия была приобретена по праву войны, по праву победы. Вопроса о справедливости или несправедливости с русской стороны и быть не могло. И далее. Против присоединения Белоруссии по праву войны не могло быть никакого нравственного возражения. Но присоединение части белорусских земель к России было справедливо не потому, что оно было осуществлено в результате военной победы, а потому что белорусский народ издревле входил в состав русского государства. И в данном случае Россия лишь возвращала отторгнутые у нее в свое время Польшей земли. Вряд ли прав Соловьев, когда пишет, что Россия была совсем не подготовлена к войне с Турцией. Верно то, что Россия не готовилась к нападению на Турцию, которая сама развязала войну. Но русская армия и флот, прошедшие хорошую выучку в недавно закончившейся семилетней войне и опиравшиеся на хорошо развитую военную экономику, были, несомненно, готовы как к отражению турецкого нападения, так и к нанесению ответного удара. Блестящие победы при Ларге, Кагуле и Чесме, одержанные над превосходящими турецкими силами, вполне доказывают это. Не могла и Екатерина II, если бы Россия не была подготовлена к войне, писать в таком уверенном тоне Чернышову в начале войны. «Я нахожу, что мы освободились от большой тяжести, давящей воображение, когда развязались с мирным договором с Турцией. Теперь я развязана, могу делать все, что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства не маленькие». В настоящих томах Соловьев доводит историю русско-турецкой войны до 1772 года, когда было заключено перемирие и начались переговоры о мире. Окончание войны, а также внутриполитическое состояние России в период войны, Соловьев рассматривает в последнем, 29-м томе своего труда. И. А. Булыгин. Конец книги. Читал Юрий Заборовский.